отводит медведя в дальний угол, усаживает за стол. «Садитесь, пожалуйста, сударь». «Что с вами? Вы не здоровы?» «Сейчас я вас вылечу. У меня прекрасная аптечка для проезжающих». «У вас жар?» «Медведь». «Не знаю». Шепотом. «Кто эта девушка?» «Трактирщик». «Все понятно. Вы сходите с ума от несчастной любви. Тут, к сожалению, лекарства бессильны». «Медведь». «Кто эта девушка?» «Трактирщик». «Здесь ее нет, бедняга». «Медведь». «Ну как же нет? Вон она шепчется с охотником». «Трактирщик». «Это вам все чудится. Это вовсе не она, это он. Это просто ученик знаменитого охотника. Вы понимаете меня?» «Медведь». «Благодарю вас, да». «Охотник». «А что вы там шепчетесь обо мне?» «Трактирщик». «И вовсе не о тебе». «Охотник». «Все равно. Терпеть не могу, когда на меня глазеют. Отнеси ужин ко мне в комнату. Ученики, за мной». Трактирщик несет поднос с ужином. Охотник с учеником и принцессой идут следом. Медведь бросается за ними. Вдруг дверь распахивается. Прежде чем медведь успевает добежать до нее, на пороге принцесса. Некоторое время принцесса и медведь молча смотрят друг на друга. Но вот принцесса обходит медведя, идет к столу, за которым сидела, берет забытый там носовой платок и направляется к выходу, не глядя на медведя. Медведь. «Простите, у вас нет сестры?» Принцесса отрицательно качает головой. «Посидите со мной немного. Пожалуйста. Дело в том, что вы удивительно похожи на девушку, которую мне необходимо забыть как можно скорее. Куда же вы, принцесса?» «Не хочу напоминать то, что необходимо забыть». «Медведь, боже мой! И голос ее, принцесса! Вы бредите?» «Медведь». «Очень может быть! Я как в тумане». «Принцесса, от чего?» «Медведь». «Я ехал и ехал трое суток без отдыха, без дороги. Поехал бы дальше, но мой конь заплакал, как ребенок, когда я хотел миновать эту гостиницу». «Принцесса, вы убили кого-нибудь?» «Медведь, нет, что вы, принцесса, от кого же вы бежали, как преступник?» «Медведь, от любви». «Принцесса, какая забавная история». «Медведь, не смейтесь. Я знаю, молодые люди — жестокий народ, ведь они еще ничего не успели пережить». «Я сам был таким всего 3 дня назад, но с тех пор поумнел». «А вы были когда-нибудь влюблены?» «Принцесса». «Не верю я в эти глупости». «Медведь». «Я тоже не верил, а потом влюбился». «Принцесса». «В кого же это, позвольте узнать?» «Медведь». «В ту самую девушку, которая так похожа на вас». «Принцесса». «Смотрите, пожалуйста, медведь, умоляю вас, не улыбайтесь. Я очень серьезно влюбился». «Принцесса». «Да уж от легкого увлечения так далеко не убежишь». «Медведь». «Ах, вы не понимаете. Я влюбился и был счастлив. Недолго, но зато как никогда в жизни. А потом...» «Принцесса». «Ну, медведь». «Потом... я вдруг узнал об этой девушке нечто такое, что все перевернуло разом. И в довершение беды я вдруг увидел ясно, что и она влюбилась в меня тоже». «Принцесса». «Какой удар для влюбленного». «Медведь». «В этом случае страшный удар. А еще страшнее. Страшнее всего мне стало, когда она сказала, что поцелует меня». «Принцесса». «Глупая девчонка». «Медведь». «Что?» «Принцесса». «Презренная дура». «Медведь». «Не смей так говорить о ней». «Принцесса». «Она этого стоит». «Медведь». «Не тебе судить. Это прекрасная девушка. Простая и доверчивая, как...» «Как...» «Как я». «Принцесса». «Вы?» «Вы хитрец, хвостун и болтун». «Медведь, я? Принцесса, да. Первому встречному, с худо скрытым торжеством, рассказываете вы о своих победах, медведь».